Эпизод 7. Саймон Прайс предавался раздумьям в своем белом домике на вершине холма. Шли дни. Обличительное сообщение исчезло с форума. Но Саймон все еще был парализован происшедшим. Снять свою кандидатуру было бы признанием вины. К нему покуда не нагрянула полиция, чтобы прояснить ситуацию с компьютером. Саймон уже начал жалеть, что сбросил его с моста. С другой стороны, он не мог понять, померещилась ему или нет понимающая ухмылка на лице кассира, когда он оплачивал услуги в автосервисе у подножия холма. На работе только разговоров было о сокращении штатов, и Саймон боялся, как бы начальство не прознало о разоблачении на сайте. Их с Джимом и Томми легко могли уволить без выходного пособия, вынудив написать заявление по собственному желанию. Эндрю затаился и наблюдал, с каждым днем теряя надежду. Он пытался показать миру, каков на самом деле его отец, а мир в ответ всего лишь пожал плечами. Вопреки его замыслу, ни в типографии, ни в совете Саймона не завернули, не сказали, что он недостоин участвовать в предвыборной гонке наравне с другими, что он посредственность и пустое место, и что лучше ему не позориться и не позорить свою семью. Все шло как прежде, только Саймон перестал говорить о совете и названивать по телефону, пытаясь завербовать себе побольше сторонников. А пачки листовок, отпечатанных у него в типографии во внеурочное время, так и остались на крыльце. Победа свалилась на Эндрю, как снег на голову. В пятницу вечером, спускаясь по темной лестнице на кухню в поисках еды, Эндрю услышал, как в гостиной Саймон с кем-то сухо разговаривает по телефону и остановился подслушать. «Снимите мою кандидатуру», — говорил он. «Да, у меня изменились обстоятельства. Да-да, все верно, спасибо». Саймон повесил трубку. «Так-то», — сказал он Рут. «Я вовремя умыл руки, пока не поднялся хай». Эндрю услышал одобрительное бормотание матери, и прежде чем он успел смыться, в коридоре возник Саймон. Тот набрал полные легкие воздуха и начал звать сына по имени, не сразу заметив, что Эндрю стоит перед ним. «Что ты тут делаешь?» Лицо Саймона лишь наполовину освещало светом, проникающим из гостиной. «Попить хотел», — солгал Эндрю. Отец не любил, когда сыновья без спроса таскали еду. «Ты ведь в эти выходные начинаешь работать у Моллисона?» «Ага». «Так, хорошо, а теперь послушай меня. Я хочу знать все, что тебе станет известно про этого ублюдка. Ты меня понял? Все дерьмо, какое только сможешь раскопать, а заодно и про его сынка, если что-то услышишь». «Хорошо», — ответил Эндрю. «А я... все выложу на этом гребаном сайте», — пообещал Саймон и вернулся обратно в гостиную. «Мать твою за ногу! Призрак Барри Фейрбразера!» Эндрю торопливо шарил в холодильнике, где отщипывал в горстку, где отделял прозрачный ломтик, лишь бы не было заметно. В голове носилась ликующая мысль. «Я остановил тебя, придурок! Остановил!» Он добился своей цели, а Саймон и знать не знал, кто разрушил его честолюбивые замыслы. Парадокс был в том, что он даже попросил у Эндрю помощи. Все перевернулось с ног на голову, ведь когда Эндрю впервые сказал родителям, что хочет работать в кафе при кулинарии, Саймон разъярился. «Вот безмозглый щенок! У тебя же аллергия, кретин!» «Я постараюсь не есть орехов», — ответил Эндрю. «Не умничай, пицца-тупица, вдруг случайно сожрешь. Как тогда в школе? А мне снова с тобой валандаться?» Но Рут поддерживала Эндрю, убеждая Саймона, что сын уже большой и может сам о себе позаботиться. Когда Саймон вышел, она попыталась убедить Эндрю, что Саймон волнуется о нем. «Единственное, о чем он волнуется, как бы не пропустить футбол, если вдруг придется вести меня в больницу». Эндрю ушел к себе в комнату. Одной рукой он закидывал в рот еду, а другой набивал СМС-ку Пупсу. Он думал, что все позади, все закончилось, все утряслось. Просто ему еще не доводилось наблюдать алхимию брожения, которая начинается с крошечных пузырьков и ведет к необратимым переменам.